Вошла миссис Хадсон и подала карточку. Холмс взглянул на карточку, поднял брови и подал карточку мне. «Попросите леди Трелани Гоп пожаловать сюда», — сказал он. И через мгновение наше скромное помещение, уже раз осчастливленное высокими посетителями, было осчастливлено во второй раз. В нем появилась самая красивая женщина во всем Лондоне. Мне и прежде приходилось слышать о необычайной красоте младшей дочери герцога Белминстера. Но ни одно описание не могло сравниться с действительностью. Мне приходилось видеть портреты этой женщины, но они не давали надлежащего представления об этой грации, об этом очаровании, об этих неподражаемо классических очертаниях фигуры. Но в это осеннее утро нас поразила не красота нашей посетительницы. Лицо леди Гильды было бледно и взволновано. Глаза блистали, но этот блеск был лихорадочный. Чувственные губы были крепко сжаты. Очевидно, красавица сдерживала себя изо всех сил. Во взоре ее был ясно виден ужас. С минуту она стояла в дверях. «Муж мой был здесь, мистер Холмс?» «Да, сударыня, был». «Мистер Холмс, умоляю вас не говорить ему о том, что я была здесь». Холмс холодно поклонился и знаком руки попросил гостью сесть. «Вы ставите меня, миледи, в очень щекотливое положение. Прошу вас, сядьте и объясните мне, чем я могу вам служить». «Но, к сожалению, никаких обещаний. Я вам дать вперед, ничего не зная, не могу». Леди Гильда прошла через комнату и села спиной к окну. Это была царственной наружности женщина. Высокая, грациозная, женственная. «Мистер Холмс», — заговорила леди Гильда, — «я буду с вами вполне откровенна. Я надеюсь, и вы мне отплатите тем же. Между мной и мужем господствует полное взаимное доверие. Единственное, что он от меня скрывает, — это политика. Тут он вечно отмалчивается. Он мне ничего не говорит о своей политической деятельности. Но вчера я узнала, что у нас в доме случилось очень печальное событие. Пропала какая-то бумага, но какая? Дело касается политики, и поэтому муж отказался объяснить мне, в чем дело. Но мне это необходимо, понимаете ли, необходимо знать. Кроме этих политиков, только вы один знаете, в чем дело. Я вас умоляю, мистер Холмс, объясните мне, что случилось и к каким последствиям это может повести. Скажите мне все, мистер Холмс. Не скрывайте ничего в интересах ваших клиентов. Я действую в интересах моего мужа. Если бы он только мог это понять, он сказал бы мне все сам. Что это за бумага? Сударыня, вы требуете от меня невозможного. Женщина глубоко вздохнула и закрыла лицо руками. Уверяю вас, сударыня, вы требуете невозможного. Ваш муж не находит нужным посвящать вас в эту тайну. Как же могу это сделать я, его поверенный? Вы даже и требовать от меня такой откровенности не имеете права. Спрашивайте об этом у вашего мужа. Я его спрашивала и пришла к вам сделать последнюю попытку. Я, к сожалению, не могу говорить определенно, мистер Холмс, но вы мне сделали бы большое одолжение, если бы ответили на один мой вопрос. На какой вопрос, сударыня? Скажите, может ли от этой истории пострадать политическая карьера моего мужа? Да, сударыня. Если эта история не будет улажена, могут произойти весьма прискорбные последствия. А! Воскликнула леди Гильда и с трудом перевела дух. У нее был такой вид, точно она разрешила, наконец, долго мучившие ее сомнения. «Еще один вопрос, мистер Холмс. Узнав о пропаже, мой муж позволил себе одно неосторожное восклицание. Я поняла, что потеря этого письма может повести к неприятным последствиям для всей страны?» «Что же, если он вам это сказал, то и я могу сказать, что это правда». «В чем же могут заключаться эти неприятные последствия?» «На этот вопрос, сударыня, я опять-таки не могу ответить». «Ну, в таком случае я более не буду вас беспокоить. Я на вас не сержусь, мистер Холмс. Я понимаю, вы не могли быть со мной откровенным, но будьте справедливы ко мне. Не осуждайте меня за то, что я неравнодушна к неприятностям моего мужа. Еще раз прошу вас не говорить ему о том, что я у вас была». Она остановилась на пороге двери и еще раз оглянулась на нас. Опять я увидел красивое взволнованное лицо, испуганные глаза и крепко сжатые губы. Затем она исчезла.